Мара, взгляни на растленье вокруг. Власть проституток, бандитов, хапуг. Путину грозный свой лик покажи. Нравом разврата конец положи. Суд над режимом его соверши. Путин права человека побрал. Мысли и слова свободу украл. Даже свободу собраний забрал. С братским народом войну развязал. Мара красавица, ночи богиня. Моря тумана, реки берегиня. Путину грозный свой лик покажи. Нравом растленья конец положи. Суд над режимом его соверши. Суд над режимом его соверши. Суд над режимом его соверши.